Сергий, Кирилл, Варлаам, Дмитрий и другие святые многие не гонялись за боярами. Да бояре за ними гонялись, и обители их распространились, потому что благочестием монастыри стоят и неоскудны бывают. У Троицы в Сергиеве монастыре благочестие иссякло, и монастырь оскудел. Не пострижется никто и не даст ничего. А на сторожах до чего дошли? Уже и затворять монастыря некому. По трапезе трава растет. А прежде и мы видели, братьи до 80 бывало, клерошан по 11 на клиросе стаивало. Если же кто скажет, что Шереметьев без хитрости болен, и ему нужно дать послабление, то пусть он ест в келье один с келейником. А сходиться к нему на что? Да пировать, да овощи в келье на что? До сих пор в Кириллове иголки и нитки лишние не держали, не только что каких-нибудь других вещей, а двор за монастырем и запасы на что? Все это беззаконие, а не нужда. А если нужда, то он ешь в келье, как нищий. Кроме хлеба, звено рыбы да чаша квасу. А что сверх того, если вы послабляете, то вы и давайте сколько хотите, только бы ел один, а сходов и перов не было бы, чтобы было все, как прежде у вас водилось. А кому к нему прийти для беседы духовной? И он приди не в трапезное время. Еды и питья, чтоб в это время не было, так это будет и беседа духовная. Пришлют поминки братья, и он бы это отсылал в монастырские службы, а у себя бы в келье никаких вещей не держал. А что к нему пришлют, то бы разделял на всю братью, а не двум или трем по дружбе и пристрастию. И вы его в келье монастырским всем покойте, только чтоб было бесстрастно. А люди б его за монастырем не жили. Приедут от братьев с грамотами, с запасом, с поминками, и они, пожив 2 дня, 3, и, взявши ответную грамоту, поезжай прочь. Так и ему будет покойно, и монастырю безмятежно. Теперь вы прислали грамоты, от вас нам отдыху нет о Шереметьеве. Я описал вам, чтоб Шереметьев и Хабаров ели в трапезе с братьею. Я это приказывал для монастырского чина, а Шереметьев поставил себе как бы в опалу. Может быть, вам потому очень жаль Шереметьева, потому так сильно за него стоите, что братья его и до сих пор не перестают посылать в Крым и наводить бусурманство на христианство. А Хабаров велит мне перевести себя в другой монастырь. Я не ходатай ему и его скверному житию. Он мне сильно наскучил. Иноческое житие не игрушка. 3 дня в Черницах, а 7-й монастырь меняет. Когда был в миру, то только и знал, что образа окладывать, книги в бархат переплетать с застежками и жуками серебряными, налой убирать, жить в затворничестве, келью ставил, четки в руках — а теперь с братьею вместе есть не хочет. Надобные четки не на скрижалях каменных, а на скрижалях сердец плотяных. Я сам видел, как по четкам скверными словами бронятся. Что в тех четках? О Хабарове мне нечего писать. Как себе хочет, так и дурачится. А что Шереметьев говорит, что его болезнь мне ведома, то для всех леженок не разорять стать законы святые. Писал я к вам малое от многого по любви к вам и для иноческого жития. Больше писать нечего. А впредь бы вы о Шереметьеве и других таких же безлепицах нам не докучали. Нам ответу не давать. Сами знаете, если благочестие не потребно, а нечестие любо, то вы, Шереметьеву, хотя золотые сосуды скуйте и чин царский устройте, то вы ведаете. Установите Шереметьевым свои предания, а чудотворцева отложите, и хорошо будет. Как лучше, так и делайте. Сами ведаетесь, как себе с ним хотите, а мне до того ни до чего дела нет. Вперед о том не докучайте. Говорю вам, что ничего отвечать не буду. Бог же, мир и пречистые Богородицы милость, и чудотворца Кирилла молитвы, да будут со всеми вами и нами. Аминь. А мы вам, господа мои и отцы, челом бьем до лица земного. В новгородских монастырях и в описываемое время продолжало вводиться общее житие по настоянию владык. Устроить общее житие означалось на тогдашнем языке выражением «заседать общину». Мы видели, что у митрополита и владык были свои бояре, которым они поручали церковный суд. Об этих боярах собор 1551 года постановил: митрополиту и владыкам без царского ведома не отсылать от себя бояр и дворецких, и на их место не ставить других, исключая тот случай, когда эти бояре и дворецкие неоднократно уличены будут во взятках, ибо тогда они лишаются своих должностей и поместий. Если у которого святителя изведутся бояре и дворецкие, то ему выбирать новых из тех же родов, а некого будет выбирать из тех же родов, и он выбирает из других родов, обославшись с царем. Если же владыка не найдет нигде способного человека, то бьет челом царю, чтоб государь пожаловал, выбрал у себя. Так же и дьяков владыки держат с царского ведома. Что касается до содержания владычных бояр, то, как видно, они получали поместья и от царя, ибо новгородский архиепископ Леонид, давший в 1574 году поместье боярину своему Фомину, пишет в грамоте: «Дано то поместье на время до тех пор, пока его государь пожалует. Здесь, в Великом Новгороде, велит дать поместье».